Жалеть эту стервочку нисколько не стоило. Наверняка и за фонарь, и за все прочее денежка ей упала приличная. Они вышли на площадку, и Мазур вопросительно приостановился. «А вот она, моя избушка», — сказал Жора, доставая ключи, направляясь к соседней двери. «Заходи, будь как дома, но не забывай, что в гостях. Квартира у меня в другом месте. А это так, блатхата. Девок водить и с нужными людьми разговоры разговаривать». Действительно, большая однокомнатная квартира не производила впечатления жилой. Большой разложенный диван, пара кресел у низкого столика, телевизор на тонких ножках, магнитофон на полочке, да какой-то высокий ящик из темного полированного дерева. «Кидай кости», — сказал Жора, распахивая дверцы. «Узнаешь?» Внутри теснились разномастные бутылки, три стенки были зеркальными, приумножавшими импортные алкогольные сокровища. Ну, в общем, бар как бар, и совершенно непонятно, почему Мазур должен узнать его с первого взгляда. «Не узнаю что-то», — сказал он. «Интеллигенция», — фыркнул Жора, извлекая бутылку и широкие коньячные бокалы. «Ивана Васильевича, который меняет профессию, смотрел? Было дело. В точности такой. Тютелька в тютельку. Я у киномеханика купил пару кадров. Он мне в два счета точную копию смострячил». «А что ж царские палаты себе так же не смострячил?» — усмехнулся Мазур. «И это мне пока не по полету», — совершенно серьезно ответил Жора. «Вот один большой босс у себя на усадебке, и точно, сделал копию палат. Ну, не целиком, одну только. Да садись, чего стоишь. Я пока закуси поищу, у меня тут по-холостяцки. Бывают такие тёлки, что пытаются зацепиться. Готовить начинают, прибираться, только пошли они нафиг. Коготок запустят, потом не отделаешься, кроме как по шее и с матом на лестнице. Сам женатый? Да нет. Один живешь? Ну, не всегда», — сказал Мазур чистую правду. «Тогда и сам таких телок насмотрелся, а?» «Да уж, бывало», — сказал Мазур. Жора держался чуть ли не дружелюбно, без тени превосходства или агрессии. Было в этом что-то профессиональное. Человек исправно выполнял порученную ему кем-то работу. Именно кем-то. Сам Жора как-то не тянул на человека особо серьезного. Хотя, нужно признать, теперь он казался Мазуру гораздо умнее, чем при первых встречах. И это вновь заставляло вспомнить о некоторых несообразностях, которые в первую очередь стоило обсудить с Лавриком. Жора чем-то гремел и позвякивал в маленькой кухоньке. Мазур закурил, не без интереса посмотрел на сцену. Над диваном висели три черно-белых фотографии, чуть ли не в половину человеческого роста. Обнаженные девушки, в одной из которых моментально узнавалась Алина. «Не нужно быть искусствоведом, чтобы сообразить, ни тени порнографии, здоровая эротика, красивые позы, умело выставлен свет, грамотно взят ракурс». Вернулся Жора, со звоном сгрузил на стол несколько тарелочек. «Чем богаты? Коньяк греческий, метакса, настоящий, не какая-нибудь паленка». «В Греции все есть?» — усмехнулся Мазур. «Уж это точно», — серьезно ответил Жора, явно не усмотрев литературных аллюзий. «Ну, Кирюш, вздрогнули за успех предприятия?» «Вздрогнули», — сказал Мазур. «Я смотрю, Алина у тебя и по этому делу». «Да она по любому делу, где деньгами пахнет», — Жура хохотнул. «Видели бы папаня с маманей». «Что, нравятся фотки?» «С душой сделано», — сказал Мазур. «То-то. Это тебе не та лабуда, которой не мы, якобы, по поездам торгуют. Есть у нас тут один мастер. Только работать приходится с оглядочкой. Шаг вправо, шаг влево. И изготовление порнографии пришьют. Хорошо, есть кому отмазывать. Ну что, Кирюш, о делах?» «Давай о делах», — сказал Мазур. «Положение свое оценил?» «Оценил», — сказал Мазур. «Хреновое, надо сказать, положение. Так что говори сразу, во сколько мне обойдется из этого положения незапятнанным выскользнуть. Только учти, я хоть и в загранку хожу, но никак не миллионер. Давай в разумных пределах». Жора уставился на него. Полное впечатление оторопело, словно услышал фразу на незнакомом языке. Потом расхохотался. искренне, весело. «А, вот за кого ты меня принял. Недобор, Кирюш. Две десятки или там три шестерки. Мы по этой части не работаем. Тут делянка для мелких сявок. А мы посерьезнее будем. Короче, есть босс. Большой босс. В законе?» «Опять мимо, Кирюш. Или кино насмотрелся. Эти в законе. Совсем другая человеческая категория и разновидность. И бизнес у нас с ними разные. Они отымают, а мы делаем». «Это как?» «Слушай сюда», — серьезно сказал Жора, вмиг сбросив с лица веселость и балагурство, как маску. «Ты уже показал, что, парень, ты не дурак. Вот и дальше держись по-умному. Никаких таких страшных тайн я тебе выдавать не буду». «С чего бы вдруг?» «Ну и мелочи, знаешь ли, для болтунов плохо кончаются. Ты здесь человек совершенно чужой, а моря вокруг столько, что Титаник какой-нибудь в два счета на дно булькнет, и никто не заметит. Что уж там про тебя говорить?» Он чуточку демонстративно извлек ТТ и положил его на столик, правда, дулом в сторону от Мазура, но с видом крайне многозначительным. Вот сейчас с таким лицом он и впрямь был опасен. «Да все я понял», — сказал Мазур. «Чего зря стращать? Значит, как я понял, денег ты с меня требовать не собираешься?» «Правильно понял. Денег я тебе собираюсь дать». В точности, как тогда на морском берегу, он достал пачку красно-коричневых десяток в банковской бандероле и без всякой аффектации придвинул ее Мазуру. «Ровно косарь, как в аптеке. Можешь не пересчитывать. Считай аванс. При удаче и премия будет». «А при неудаче?» — прищурился Мазур. «При неудаче расходимся, как в море корабли», — сказал Жора. «Только при такой неудаче, в которой твоей вины не будет абсолютно. А если неудача из-за тебя случится?» «Сразу скажу. Убить не убьют, но здорово тебе придется извертеться, чтобы на своих ногах отсюда смыться». «Сечешь нюансы?» «В общем и целом», — сказал Мазур. «Давай ж детали». «Ну вот тебе детали, нюансы и подробности. В общем, есть большой босс. Не только по здешним меркам большой». «Погоди», — сказал Мазур. «Давай и я тебе нюансы с подробностями выложу. Есть ли тут контрабанда или еще что-нибудь расстрельное? Я в такие игры не играю. Не стоит оно того», — кивнул он на пачку червонцев, лежавшую меж бокалами. «Да ничего подобного», — сказал Жора. «Босс, можно сказать, честный капиталист. Ты ж ленинградский, не лапоть рязанский. Про цеховиков слышал?» «Ах, вот оно что», — сказал Мазур. «Доводилось. Стоит себе какой-нибудь мини-заводик, тихонько производит что-то абсолютно безобидное, типа свитерков и блузок. Только этого заводика как бы и нет, и товара как бы нет, и выручки как бы нет. А на самом деле все есть. Только государство об этом ведать не ведает». «Вот именно», — сказал Жора. «Близко к тексту. Так оно примерно и выглядит». «Я в законах не силен», — сказал Мазур. «Только краем уха слышал, что и чисто экономические дела бывают подрастрельными. Дядя кое-что рассказывал». «Типун тебе», — проворчал Жора, на миг похолодев лицом. «Только и тут свои нюансы. Заваливается один из сотни. Бывало, такие заводики лет по 20 работали, а потом беззвучно так исчезали. И никого никогда не повязали. Где-то не свезет, а где-то все схвачено, за все заплачено. Да так, что это насовсем. А самое-то главное, от нас с тобой ничего такого не требуется, чтобы замаячило подрастрельное. Мы чуть чего, как мураши между когтей у медведя. Потому что нам-то особо крупные размеры ни за что не пришьешь. Ну и в чем игра? Помнишь, я тогда на берегу говорил, когда ваш резкий доцент мне колесо расфигачил. У босса и в самом деле есть хобби. То самое. Коллекционер он. Фотографии коллекционирует. В таком вон стиле, как те на стенке. Мастер, чтобы их делать, есть и хороший, сам видишь. И в самом деле не нужны ему прошмандовки с набережной. Да и такие, как Алинка, тоже. Алинка, согласись, по большому счету такая и есть. Боссу подавай приличных, типа вашей Верочки. Ну, а коли уж мы в одну упряжку запряглись, пойдем дальше. Босс не извращенец, чтобы у камина зимними вечерами альбомы листать. То есть Он их и полистать может при случае, но...» Мазур усмехнулся. «Но и в постель положит обязательно». «Ага, вот именно», — безмятежно сказал Жора. «Ну и что? Ни мальчики, ни малолетки, все по согласию. И, между прочим, уж никак не жмут. И денег насыплет, полный подол, и золотишко повесит. Есть у него две умных поговорки. Приличная женщина — это та, что гораздо дороже стоит. Не бывает верных жен, бывает мало денег». Кого у него только не было. Он достал из внутреннего кармана пачку фотографий. Перетасовал, как колоду карт, протянул одну Мазуру. «Узнаешь?» «Ну как тут не узнать? На экранах маячит частенько. Никак не скажешь, что кинозвезда с большой буквы. Но и на заднем плане не торчит. Имечко известное. Что-то такое всезнающий Лаврик говорил про эту кинодиву. Правда, применительно не к этому городу. Обнаженный, в изящной позе, судя по стилю, снимал тот же маэстро». «Так узнал?» «Узнал», — сказал Мазур. «Ну вот, тоже сначала с неделю вкручило. Я не такая, жду трамвая. И муж у меня великий режиссер, и любовь у нас страстная, и все такое прочее. А босс, то бишь я, не станет же он сам». Набавлял и набавлял, пока не дошел до бабок, на которых телка сломалась. И камушки там. В общем, на дне рождения босса, у него на усадебке, она перед гостями голой танцевала, очень даже художественно. Вот так и с вашей Верочкой. Найти ту циферку, которая ее сломает. И дело в шляпе. «Да у них с мужем вроде все нормально». «У них у всех с мужьями нормально», — сказал Жора, «пока ей не объяснят, сколько она на самом деле стоит. Пока до нее не дойдет, что стоит один раз ножки раздвинуть, и будет Волга плюс колечки, камушки. Босс не первый год так развлекается». «И что, совсем осечек не было?» «Ну, были», — неохотно сознался Жора. «Но настолько редко, ты бы знал. Это уж когда все испробовано, а толку так и нет. Потому я и уточнял. Неудача может и не по твоей вине случиться. Только не рассчитывай на обстоятельства свалить. Понял? Это ж всегда четко видно. Когда обстоятельства, когда мыло пухнулись». Мазур охотно задал бы ему парочку вопросов, но в том-то и соль, что задавать их следовало только Лаврику и никому другому. «Ну ладно, я все понял», — сказал Мазур. «Почти. Я-то здесь. С какого боку?» «Тоже, как ты давячи деньги и совать, и камушками соблазнять?» «Да нет», — серьезно сказал Жора. «Ты шпионские романы читаешь? А кино смотришь?» «Ну, почитываю, поглядываю». «Значит, что такое резидент, знаешь?» «Так это нынче пионеры знают», — сказал Мазур. «Они-то первыми на шпионские фильмы бегают. Да и мы в их возрасте». «Да сам бегал. Чего там?» — усмехнулся Жора. «Короче, нам, мне, в общем, нужен резидент в вашем уютном общежитии. Вот и решил тебя поднапрячь. Работенка не пыльная, а деньги, согласись, приличные. А главное, абсолютно никаких нарушений УК». «Это, конечно, главное», — сказал Мазур. «Ну а делать-то что?» «А вот так вот сходу я тебе и не скажу, Кирюш», — признался Жора. «Как там в армии? Действовать по обстоятельствам». «Понятно, что ничего не понятно», — сказал Мазур. «Ничего, прояснится. Им тут сидеть еще 3 недели, да и вам тоже. Как говорит один умный человек», — он старательно выговорил, — «импровизация иногда себя оправдывает как нельзя лучше. Интеллигентный человек вроде тебя, может, свидетесь». Мазур усмехнулся. «Этот умный человек, я так понимаю, всем и рулит?» Жора как-то подобрался, в глазах словно бы мелькнула тень нешуточного испуга. «Кирюш, много будешь знать, скоро состаришься. Иногда, знаешь, так, чем умнее человек, тем дальше от него держаться надо». «Тоже верно», — задумчиво сказал Мазур. «Я у тебя не собираюсь выспрашивать, кто таков и какой у него номер. Но поскольку я уж резидент, что он так и не придумал ничего умнее, как деньгами под носом трясти». «Ну почему? Есть у него идейка. Разбавить вашу компанию, как продавщица в пивнушке доброе пиво водой разбавляет». «Скажем», — он секунду помолчал, — «подвести к вашей Вере ту же Алинку. В курортной подруге. Ага. Алинка хоть и прошмандовка, пробы ставить некуда. Такой актриской может быть. Извини уж, по себе знаешь. Ваша компашка ведь видела вчера, как ты с Алинкой уходил? Ну да, все верно. Ну вот, Алинка — твой курортный роман. Куда ты, туда и она. Только главная задача у нее будет — Верочке мозги компостировать. Не прямолинейно так, исподволь. Куда-нибудь ее без мужа вытащить, да и без тебя. Ну, девичник такой. К маэстро нашему заманить, — он кивнул на стену. Раскрепостить малость на собственном примере. Курортный сувенирчик, то бишь интересное фото. Определенно, над ним кто-то есть, — подумал Мазур. Гораздо умнее, с мозгами хорошего шахматиста. Прямо-таки чередой пошли совершенно нежуренные словечки. Подвести, импровизация, разбавить компанию. Жора умнее, чем казалось раньше, но есть и кто-то еще более умный. Жора задумчиво продолжал. Хорошо бы еще и к муженьку подвести. Ну вот снова. Какую-нибудь ляльку ангельского вида и потаскушной натуры. На курортах все холостые, даже те, что с женами приехали. Атмосфера. Смотришь, Верочка ревновать начнет, обидеться, тогда ее и брать легче будет. В общем, еще куча вариантов на продумке. Главное, ты уж окунись в это со всем усердием. Он наполнил широкие бокалы почти на три четверти, чокнулся с Мазуром и осушил свой бокал залпом. Поморщился, но закусывать ничем не стал. Кажется, его чуточку разобрало. Точно не ему тягаться в потреблении коньяка со славным Балтийским флотом. «Кирюш, ты уж выложись, как стахановец», — сказал он едва ли непросительно. «Босс такую премию обещал, если все пройдет гладко, и Верочка под него ляжет». Ну вот увидел он ее на набережной и запал. И так ее, говорит, хочу, и этак. Любит он их, как в западных журнальчиках. «Есть еще идея», — сказал Мазур. «Отколоть от нее муженька куда-нибудь на чисто мужские гулянки, чтобы они как можно больше времени были врозь». «Во! Жора!» — по всегдашней привычке воздел указательный палец, украшенный огромным оляповатым перстнем. «Продуктивно начинаешь мыслить, Кирюш». «Надо же деньги отрабатывать», — усмехнулся Мазур. «Тем более, что еще и премия впереди светит». «Время есть. Постараюсь еще что-нибудь придумать». «Придумай, родной!» — с большим энтузиазмом воскликнул Жора. «Придумай! Мы, греки, золотые мозги ценить умеем и благодарить умеем». «У грека душа широкая, как Черное море. Вот, держи». Он содрал с пальца тяжеленную гайку, примерившись к пальцам Мазура, насадил на безымянный. По размеру подходило, но Мазур с этим убожищем на пальце чувствовал себя полным идиотом. «Да ладно, Жор». Он попытался снять перстень, но Жора зажал его руку, грозно нахмурился. «И не думай. От подарка грека откажешься, насмерть обидишь. Могу я тебе приятное сделать? У меня этого добра...» Он словно бы понурился. «Знаешь, Кирюш, что самое паршивое в нашем бизнесе? Бабки особенно не засветишь. Мне вот одесские морячки предлагали из Стамбула Мерседес притаранить. Только куда ж так светиться? Босс ни за что не одобрил бы. Он бы сам хоть завтра дворец 5 этажей построил. Но ведь не поймут, покритикуют. Вот и стоит скромная усадебка в 2 этажа с балконом». «Бедные вы несчастные», — подумал Мазур без малейшего сочувствия. «Редко читали классику, если читали вообще. История Александра Ивановича Корейка повторяется в новых декорациях. Разве что чуточку иначе, и степеней свободы у вас чуть побольше. Но все равно, так и сидеть вам по углам и никогда не стать хозяевами жизни. Хотя наверняка хочется страшно». «Боюсь, есть одна загвоздка», — сказал он задумчиво. «Это какая? Как Алина с таким бланшем будет на людях светиться? Он же черт знает, когда сойдет». Жора расхохотался. «Ну ладно, Кирюш, выдаю секрет. На лице у нее бланш нарисован. Есть один старичок, всю жизнь гримером на Ялтинской киностудии проработал, а сейчас у нас осел. У нас ему для легких лучше, что ли. Не в деньгах даже дело. Тоскует по любимому делу. Если попросить, Он меня загримирует под Иннокентия Смоктуновского, а тебя под Юрия Никулина. Так что с трех шагов не отличат. Его взгляд на мгновение стал колючим, жестким. Но это только на лице, Кирюш. Потому что было историческое указание лицо не портить. Как раз в расчете на будущей комбинации с Верочкой. А на организме я ей настоящие синяки поставил. Для здоровья не вредно, но выглядит также убедительно. Так что кроме бланша под глазом, все остальное настоящее. И следы изнасилования, и справка из травмпункта. Так что ты не расслабляйся. И не думаю, — сказал Мазур. Обговорили ведь все. Ну вот и ладушки. Журин взгляд чуточку помягчел. А то обманывать грека — дело рисковое. Ну что, давай я тебя к твоим заброшу. Они уж поди голову ломают. Куда ты запропал? Заодно посмотришь, что там нового у Верочки. У вас на сегодня какие-нибудь мероприятия намечались? Да нет, — сказал Мазур. Договорились, глядя по обстановке. Но все равно поехали. А то забеспокоиться еще. Про курортные города вечно разные жуткие слухи ходят. А у нас тишина и симметрия. Как связь держать, в машине обговорим. Я тебе телефончики напишу.